Глава 8. Вернувшись на станцию базы 8-го сектора, Джек испытал странные ощущения, как будто прибыл в родной дом после долгих скитаний. А ведь он прожил здесь всего пару рабочих недель, однако, ступив на твердые палубы базы, ощутил неподдельную радость. Запахи, звуки и вибрация пола в коридоре у трансформаторных отсеков все будило в нем узнаваемые реакции и вызывало счастливую улыбку, словно Джек прибыл не на болтавшуюся в космосе стальную коробку, а на какой-то основательный материк Лимы Красной. Он радушно приветствовал всех встречных, имен которых не знал, однако все лица на базе были ему уже знакомы. Люди отвечали Джеку на приветствие, поскольку, во-первых, он был им тоже знаком, а во-вторых, многие знали, что он является учеником Марка Бачинского, а стало быть, на него также распространялась почти всеобщая любовь к звезде 8-й базы. Поднявшись к себе на антресоли, как Джек стал называть жилые этажи базы с крохотными каютами для прикомандированных, он отметил, что за время его отсутствия здесь мало что поменялось. Жильцов по-прежнему было немного. С парой человек он поздоровался, а еще троих попавшихся в коридоре увидел впервые. Впрочем, на то и общежитие, ведь сюда на пару-тройку суток заезжали редкие специалисты, чтобы быстро сделать свою работу и уехать. Постоянный персонал жил в более комфортных условиях, в кубриках на двоих, а то и по одному. Но Джека здесь все устраивало, ведь он забегал в свою компакт-каюту только когда ему надоедала сверхактивность Марка Бачинского. Но эта активность мешала стажеру лишь в перерывах между выходами на зачистку орбит, а вот во время рейдов энергичность наставника была очень кстати. Привычно щелкнув чип-ключом, Джек откатил дверь и замер в проеме. На соседней койке лежал здоровенный парень и читал книгу. При появлении соседа он тотчас вскочил и, протянув огромную ладонь, представился. «Роджер Кори, стажер-механик». «Привет, Роджер», — ответил Джек, пожимая руку новому знакомому. «А я...» «Майкл Догерти, я уже знаю. Ты тоже стажер и работаешь с Марком Бачинским». «Точно», — кивнул Джек, протискиваясь мимо соседа. «О, я отлучусь на минутку, потом договорим», — сказал Роджер, как будто что-то вспомнив, и выскочил из тесной каюты, предоставляя возможность Джеку наконец-то прийти в себя, поставить сумку и, конечно же, срочно проверить свой тайник. Захлопнув дверь и заблокировав ее защелкой, он поднял багажный рундук, и там, под отошедшим плинтусом, нащупал в технологическом отверстии свой сверток. Но нет, он был другим. Неужели подменили? Джек лихорадочно сбросил куртку, выдернул сверток и... О, ужас! Это действительно оказался совершенно другой предмет. Сокровища Джека хранились в носовом платке, а это подмена в пластике. Первой мыслью было немедленно бежать на поиски этого Роджера, но развернув сначала незнакомый сверток, он замер от удивления. Перед ним были старинные золотые часы-луковка, украшенные бриллиантами. В паре мест камни уже выпали из оправ или были извлечены намеренно, а на крышке имелась выгравированная дарственная надпись и дата. Джек в свое время интересовался старинными часовыми механизмами, но в основном это были стальные корпуса военных хронометров, а тут такая красота. Снова нагнувшись, он пошарил в тайнике и нашел свой носовой платок с сокровищами в целости и сохранности. Едва коснувшись его, Джек сразу определил, что в нем все осталось без изменений. Новый жилец просто отодвинул чужую тайну в сторону и положил рядом свою. Что ж, возможно, такому человеку и следовало довериться, но Джеку было спокойнее, когда его жемчуг находился при нем. Вернув на место чужие часы, он разблокировал замок двери и принялся раскладывать в рундуке свои вещи и сумки. Белье и пару рубашек он отложил, чтобы забросить в автоматическую стирку. Тот же на антресолях другую стопку вещей переложил в рундук. Их привели в порядок еще в отеле, за что списали с его отпускного билета часть средств. Впрочем, из отпускной недели он вернулся, так и не растратив весь казенный бюджет, остатки которого, увы, нельзя было сохранить. А значит, на будущее следовало продумать все так, чтобы неиспользованных средств не осталось. «Спрошу у Марка, как это делается?» – подумал Джек, выходя из каюты. В коридоре неподалеку стоял Роджер и о чем-то разговаривал с еще одним незнакомым Джеку жильцом. «Уже уходишь?» – спросил сосед. «Схожу на судно, посмотрю, что там да как». «Бачинский уже там». «Там? Уже вернулся?» «Да, я его полсуток назад видел. Он через механический цех проходил с сумкой. Значит, уже из отпуска».